Глава 7. На другой день Серафима ходила к Дуниным в аптеку. У Лизы с утра начались припадки, к вечеру она утихла, но Серафима все равно бы пошла и даже отца не подумала спросить. Его, впрочем, и дома не было. Леонтий Ильич встретил Серафиму по дороге, видно, поджидал ее и сразу стал говорить те самые слова, которых Серафима от него и ждала. Горько жаловался на судьбу, на то, что их разлучают, что не дается счастья. «Нет мне ни покоя, ни радости без вас, Серафима Родионовна. А только посудите сами, как мы против родителей пойдем. Все равно не будет счастья. И осуждать вашего родителя не хочу. Хоть и кажется мне, что неправильные у него мысли. Пойти наперекор, что ж, я вас люблю. Мне тяжко смириться, и обрат смиряться, да как жить? Сами знаете, бедность у нас, отец больной, сестры девочки мной держатся. А ведь я уж тогда должен их оставить помощью. Вот какое дело». Серафима и не думала, что можно пойти наперекор. Про себя ничего не думала, а про него знала, что ему нельзя. Она и сама не понимала, на что надеялась, когда шла к Дуниным, и зачем хотела видеть Леонтия Ильича. Когда он стал говорить ей, что единственное средство — это чтоб она попробовала упросить отца, она молчала, но и тут ей не было надежды. Она знала, что отец не переменит решение, до которого однажды дошел разумом. «Нам ведь не богатство какое-нибудь нужно. Нам так немного, чтоб есть что было, чтоб у моих-то не отнимать», — говорил Леонтий Ильич. «Попросить Серафима Родионовна, может, он смягчится. У отца да не выпросить. Ведь не каменное же у него сердце. Попросите, а? Уж я буду в надежде». Доброе лицо Леонтия Ильича, такое сначала грустное, теперь опять улыбалось. Он так был рад верить, что все еще может устроиться тихо, мирно. Безобидная душа его отвращалась от возможности страдания, как от чего-то странного, неестественного. Потом они пошли к Евлампии Ниловне. Там тоже не было ничего неожиданного для Серафимы. Только Евлампия Ниловна кляла и ругала, на чем свет стоит Родиона Яковлевича, и всплакнула над судьбой Серафимы. К тому, что Серафима будет говорить с отцом, отнеслась без восторга, хотя и сказала. «Почему же не поговорить? Попытайся. Да вряд ли толк будет. Нет уж, Фимочка, видно, так Богу угодно. Не судьба моему Леонтию». В это время Леонтия Ильича кликнули в аптеку. Уходя, он пожал руку Серафиме, поглядел на нее ласковыми синими глазами и опять шепнул. «Так поговорите, уж я буду в надежде». Опять Серафима сидела за столом с висячей лампой, молчала, упрямо глядя вниз. А Евлампия Ниловна изливалась в бесконечных жалобах и советах. «Ты ему отлей, отлей свои слезки, Серафима, ты ему выскажи. Покориться покорить, а выскажи. Ишь ты, добренький, все, говорит, ее будет, коль Лизавета прежде меня умрет. Дожди, умрет она, такие-то и живучи. И где она, больная девка, кровь с молоком, сильная, только что разуму не крошки, хуже, прости господи, чем у пса или у какой-нибудь другой твари. Ой, так и ты души нет, ходи, не ходи, за Богу не ответишь. Больная, всех нас переживет». «У нее припадки теперь», — сказала Серафима, — «очень мучается». «Мучается, да не к смерти, а тоже поглядите, зачем мучается, и самой, и другим терзание. Богу молиться надо, денно и ночно, чтоб прибрал ее Господь. Простил на ней родительские грехи. А ты-то как бы вздохнула. Зажили бы вы с Леней, мы бы на вас радовались». Серафима поднялась и стала прощаться. Евлампия Ниловна вышла ее проводить в сени. «Молись Богу, девушка, о своем счастье, чтоб развязались у тебя руки. Припадки, говоришь, у Лизаветы. Что ж, капельки ты эти даешь, что ли, он тебе готовил? Покойнее она от них». «Даю, ничего, помогают». «То-то давай-давай, крепче спать будет». «У нее сердце слабое, не каждый день даю». «Какое там слабое, взгляни на нее. Белая, румянец во всю щеку, да и рослая какая. Кто это тебе наговорил? Они капли-то не вредные. Мне Лень сказывал, хоть два пузырька выпей. Успокоительные. Ты побольше и давай, не бойся. По 20 там или по 25. Поспит и успокоится, ей же легче. Прощай, голубка, Христос с тобою. Ты уж не ходи к нам пока. Хуже бы отец не рассердился. А там видно будет. Прощай».